Глава 19. Две недели проходят в пьяном дурмане. Нет, я не пью. Ни капли в рот не беру, но ощущение такое, будто квашу не просыхая. В голове никаких мыслей, сил нет. Хочется только одного. Лечь, отвернуться к стене и закрыть глаза. Я даже делаю то, чего никогда прежде не делал. Беру больничный. От меня все равно нет никакого толка. Работа? Да пошла она в сраку. Как и проекты, как и договора. И уже не считаю убытки, которые благодаря моему поведению множатся, как грибы после дождя. Плевать. Пусть хоть все прахом пойдет. Мне ничего не надо. Ничего не хочу. Грёбаная депрессия вытягивает все силы. Я как робот. Бестолковый, неуклюжий, неполноценный. От меня прежнего уже ничего не осталось. Осколки сердца еле теплятся в груди. Они болят. Ноют, просят Тасю обратно, отказываясь принимать безысходность ситуации. Я пару раз звоню бывшей жене, но неизменно нарываюсь на ледяную стену. Я больше не нужен ей. Она вычеркнула меня из своей жизни, и у меня нет прав путаться у нее под ногами и напоминать о своем существовании. Я отчаянно хочу, чтобы она была счастливой, но ничего не могу дать, кроме боли и плохих воспоминаний. Как тень, слоняясь по опустевшему дому, и не зная, куда приткнуться. Безнадежно потерян и распят. Расплата за мимолетную ошибку оказалась слишком жестокой. Я не выдерживаю. И когда одним тусклым осенним утром раздается звонок от Стефа, я не отвечаю. Смотрю на его имя на экране и не чувствую ничего. Грёбаная апатия съедает все эмоции. Однако Стеф упорный, бомбит меня звонками до тех пор, пока я не сдаюсь. Да. Собственный голос кажется мне глухим и далеким. «Дома?» — спрашивает Степан вместо приветствия. «Дома. Жди, скоро буду». После короткого разговора немного прихожу в себя. Неужели нашел что-то? Плевать. Уже поздно. Хотя нет, не плевать, если он нашел тех, кто во всем виноват, то я должен это узнать. Узнать и уничтожить, как они уничтожили меня и то, что мне дорого. Я заставляю себя подняться с дивана и иду в душ, на ходу нюхая свою футболку. Воняю отвратно, как бомж в подворотне. Выгляжу еще хреновее. Из зеркала на меня таращится лохматое, нечесанное убожество с опухшей рожей, покрытой щетиной и красными стеклянными глазами. Урод. Выплёвываю самому себе и лезу в душ. Горячая вода, холодная и снова горячая. И так до тех пор, пока в голове хоть немного не прояснится. Потом выползаю на кухню и завариваю себе настолько крепкого кофе, что от его горечи хочется блевануть. Но я пью. Упрямо делаю глоток за глотком. Мне надо очнуться. Надо включить прокисшие мозги и собраться, чтобы отомстить за нас. Стеф приезжает меньше, чем за час. Серьезный, даже мрачный. И от одного взгляда на его угрюмую морду становится тошно. Новости? Хоть отбавляй! Внутри ширится корка льда. Я не знаю, готов ли к правде. Возможно, после нее все станет еще хуже. Мы проходим на кухню, и я не могу оторвать взгляд от кожаного портфеля, который Стеф тащит с собой. «Кофе угостишь?» Я молча киваю и по инерции делаю ему такой же горький, как и себе. Степан делает один глоток и морщится. Давит изучающим взглядом, будто пытаясь понять, что у меня творится в голове. Там звездец. Руины. И ни грамма надежды. Выглядишь отвратно. Знаю. Давай уже не тяни, ты ведь раскопал, в чем дело? Раскопал. Он делает еще один глоток. Тебе что-нибудь говорит имя Алина Разина? Я хмурюсь. В моей хмельной памяти не находится нужных файлов. Понятия не имею. Если подумать... Стэв внимательно наблюдает за моей реакцией. Я снова силюсь вспомнить и снова... бестолку. Тогда он лезет в сумку и достает фотокарточку. А так? Со снимка на меня смотрит девушка. Худенькая, бледная, не слишком выразительная, но смутно знакомая. Я беру фотку и подношу ближе к лицу, будто это может простимулировать центр памяти. Что-то знакомое, может, когда-то видел. Бросаю снимок на стол. Стэв качает головой. Ну ты даешь, Кирсанов. Не томи, что это за цаца? Это одна из твоих девок. Я тут же подбираюсь. Не было у меня никаких девок. Алекса, чтоб ее была единственной. А я не про брак твой говорю, а про то, что было до. Ты с этой мадам, стучит пальцем по карточке, зажигал 4 года назад. Припоминаешь? Студенточка с юридического, последний курс. Скромная и беззаветно в тебя влюбленная. Сквозь муть в голове пробиваются воспоминания о ничего не значащих мимолетных отношениях. «А, так это Лена!» — хлопаю себя по лбу. «Не Лена, а Алена!» «Да какая нафиг разница? При чем тут она?» «Ты не торопись, Макс. Вспоминай, что у вас было». «Да ничего особенного». Случайно познакомились, неделю пообщались, потрахались и разошлись. Она мне не особо интересна была. Стэв кивает, соглашаясь. А ты ей? Хрен его знает. Я не заморачивался. Время провели, расстались без претензий, в накладе она не осталась. Я отблагодарил. И она так просто ушла из твоей жизни. Я не помню уже. Вроде появлялась несколько раз, то поговорить хотела, то в гости приехать. Я отмораживался. А потом и вовсе сказал, что не заинтересован в дальнейших встречах. «Вот!» — тянет он. «То есть ты не удосужился ее выслушать?» Жму плечами. Я не знаю, о чем говорить с бывшими малозначимыми. «Ну и зря!» Она могла поведать тебе много интересного. Например, про то, что беременна. Блин. Этого еще только не хватало. Стёп, у меня сейчас все мысли только о Таське. И информация о возможном приплоде как-то по боку. Ты не отмахивайся. Это важно. Выдыхая, подняв глаза к потолку. «Ну и что там с этой Леной, Аленой?» «А вот теперь начинается самое интересное. Умерла твоя Алена. Родила пацана, 3700 и 49 сантиметров. Месяц продержалась, а потом ушла, так и не оправившись после родов». «О как! Что с пацаном? Не факт, что мой, но не спросить не могу». Родственники забрали? Нет родственников. Детдомовская она. И он в дом малютки угодил. Правда, почти сразу на него нашлись родители, молодая бездетная пара из другой области. Информации по ним пока нет. Сам понимаешь, этические нормы и конфиденциальность. Я не стал ломиться. Захочешь, найду его для тебя. Не захочешь, пусть живут спокойно. Скидывает брови, ожидая моей реакции. А я не знаю, что сказать. Я в ступоре. Торможу дико. Искать? Не знаю. Ладно, думай. Созреешь, скажешь. Тут только тебе решать. Никаких подтверждений, что папаша именно ты, нет. Рассеянно тру бровь. Мне кажется, напрочь атрофировалась способность что-то решать. Я как овощ. Икра заморская, баклажанная. Какое отношение все это имеет к произошедшему? Хороший вопрос. Он снова ныряет в портфель и достает планшет. Включает его. Куда-то тыкает, открывает общую фотографию. Вот твоя Разина. В детдоме еще до того, как исполнилось 18, до поступления в универ, до знакомства с тобой. Я понял. Алена в первом ряду в нелепом растянутом свитере в сине-зеленую полоску. Две косички, очки. Классическая замухрышка не лепится. Когда мы встречались, она была симпатичнее. Изрослась, принарядилась. Но я тебе не ее хотел показать. Он двигает пальцами по экрану и приближает человека со второго ряда. И с изрядной долей офигевания я узнаю в огненно-рыжей девице Алексу. Это же... Знакомься. Александра Зайцева. Волкова. Зайцева. Волковой она стала уже позже, когда ушла из приюта. Поэтому и найти ее не могли. Кто-то крайне удачно потерял записи в местном ЗАГСе. Не понимаю. Стив бесстрастно продолжает. Александра Зайцева угодила в приют в 7 лет после того, как родители в пьяном угаре подожгли дом и погибли. Она практически не говорила и отказывалась общаться как с другими воспитанниками, так и со взрослыми. Сидела в углу или смотрела в окно, не реагируя на происходящее. «Чокнутая?» «Не совсем», — хмыкает он. «Но диагноз есть. Психопатия». У Алекса с детства были проблемы с эмпатией и отсутствовал страх. Я вспоминаю зеленые глаза. Равнодушные, как у королевской кобры, и такие же холодные. Ей всегда на все было пофиг. «Вспоминаешь?» — подталкивает Стеф. «Поэтому и по стройке скакала, как коза. И от тебя не пряталась. Сука больная». Ну, ей этот диагноз не мешал. Училась легко и хорошо, занималась спортом. У нее, кстати, разряд по легкой атлетике. А вот с поведением — беда. И дралась, и воровала, и воспитателей в приюте доводила до истерики. И никогда ни о чем не жалела. Ружье без предохранителя. Террористка без страха и упрека. Они с Аленой дружили? Да. Я лично разговаривал с директором приюта. И она сказала, что Алена при всей своей скромности имела уникальный талант влезать в неприятности. Из тех людей, которых то ворота придавит, то корова обдрищет. Ходячая проблема. Наивная до безобразия и бестолковая. А Зайцева взяла над ней шефство, выполняла роль старшей сестры, готовой на все, чтобы защитить младшую. И дралась за нее, и дичь всякую творила, чтобы защитить подругу. До меня начинает доходить. То есть Алекса мстила мне за гибель Алены? Она все это сделала только потому, что я когда-то имел мимолетный роман с ее бестолковой подругой? В голове не укладывается. Если всякие истерички начнут мстить за то, что кто-то когда-то с кем-то, то это полный абзац. Я думаю, не за сам роман, а за то, что не стал слушать. За то, что бросил беременную, и за то, что умерла. Я в ахере. В диком, лютом ахере и не знаю, что сказать. Бред какой-то. Мстить за что-то? Не имея даже доказательств того, что я причастен к тому ребенку. Мы не знаем, что говорила Алена на твой счет. Можно только гадать. Но, судя по всему, ситуация была преподнесена так, что богатый мужик из столицы попользовался бедной провинциалкой, а потом выкинул за ненадобностью. «Да ёпта! Мы просто расстались! Без упреков и претензий!» Похоже, у Алены как раз были претензии, раз так все обернулось. Капец. Просто капец. Вот так подцепишь девку, а потом вся жизнь под откос. Значит, она перед смертью наговорила про меня хрен пойми чего, и красноволосая, вернее, рыжая дрянь, принялась разрабатывать план, как меня достать? Стеф досадливо цыкает. Хуже, Макс, хуже. В детдоме все вешались от них. Алена была ходячей катастрофой и нытиком. Алекса, отбитая на всю голову психопаткой без тормозов, которая не боялась никого и ничего. Но их мозгом, человеком, который строил планы и мастерски воплощал их в жизнь, была... Он сдвигает фотографию влево и на верхний ряд, останавливаясь на блондинке в кепке козырьком назад. Я смотрю и не понимаю. Мозг отказывается воспринимать информацию. Это же... Это... Язык не слушается. Стеф заканчивает за меня. «Это Тася, Макс!» Ты был слишком занят борьбой со змеей и не заметил, что все это время настоящий дракон был рядом. Я хватаю планшет, максимально увеличиваю изображение и всматриваюсь до рези в глазах. Ерунда какая-то. Тася никогда не говорила, что из детдома. Стеф выразительно хмыкает. Я видел ее родителей. Правда? Прям был в гостях, смотрел семейные альбомы. Или мимолетом. Здрасте, здрасте, и дальше по своим делам. В точку. Они приезжали один раз. На нашу свадьбу. И скромно сидели в углу, лишний раз не отсвечивая. Ничего не понимаю. А чего тут понимать? Одна умерла, а две другие принялись мстить. Подготовились хорошо. Тася приручила тебя, создала иллюзию сладкой жизни, а потом появилась Алекса и все разнесла. Отыграли как по нотам. Не, Стёп, ты что-то дичь какую-то несешь. Отодвигает себе планшет. Это получается, что она 2 года жила со мной, только чтобы отомстить? У девочки любовь к деталям. Делала все правдоподобно и готовилась к тому, чтобы нанести максимальный урон. Не только с точки зрения финансов. Да ну! Отмахиваюсь и отхожу к окну. А ты не маши, Кирсанов! Лучше глаза протри и голову включи. Ты все удивлялся, как Алексе удалось пробить брешь в твоей защите и заинтересовать. А потом этот интерес в одночасье пропал. Так вот, жена твоя ключи ей дала. Ты был занят переживаниями насчет Алексы и не замечал, как дома тебя обрабатывают, направляя в нужное русло. А когда цель была достигнута, она просто прикрыла лавочку, вызывая у тебя ломку и недоумение. Бред! Именно поэтому Алексе удавалось всегда оказываться в нужное время, в нужном месте и быть на шаг впереди тебя. Из воды она сухой выходила, потому что за ее спиной всегда стояла Таисия. Ересь какая-то. А тот мужик за рулем, кто он? Не было никакого мужика. Разводит руками Стеф. Не было. Я вспоминаю того урода. Никакой. Невзрачный. А глаза знакомые. Потому что я их видел каждый день. Да нет же. Нет. Я тебе больше скажу. Не знаю, откуда твоя жена узнала про то место. Он снова тыкает в планшете. Скорее всего, ты сам разболтал за годы брака, не придав этому значения. Но смотри сам. Мы нашли запись с камер одного из частных домов. На экране четко видно, как бежевая шестерка катит в сторону промзоны. Днем. Еще до того, как Седьмов поймал Алексу. Она возила туда подругу до тебя. Херня какая-то. Я отказываюсь принимать его слова. Я проверил ту стройку. Нашел место, где вы, олухи, держали красноволосую. Веревка на полу, окурки у стены. Выбор помещения был удачным и очевидным. Причем не только мне. Я туплю, а Стеф сует очередной снимок. На нем то самое место. Узнаешь? Да. И что ты видишь? Ничего. Пол, стены, кирпичи. Сюда смотри, указывает на кусок стены. Что это? Непонимающе хмурюсь. Рисунок какой-то. Мелом. Называй вещи своими именами, Кирсанов. Это указатель. Может быть. Я не специалист по наскальной живописи. А дальше вот. Вот, вот. И вот. Передо мной один за другим появляются снимки, и на каждом стрелка. Последний указывает на узкий лаз, в который я не смог протиснуться. А Алекса смогла. Какого? Они прошли весь путь. От и до. Оставили пометки, чтобы Алексе было проще убегать. Да ну, я все еще сопротивляюсь. Кирсанов, очнись. Таська протащила свою подругу по маршруту, чтобы той было проще от тебя свалить. Я нашел там следы, не только мужские. Очередной снимок, и на нем две цепочки и два заметных следов от кроссовок. Они появляются эпизодически и сбиваются возле тех мест, где приходилось делать пометки. И кусок мела я нашел. Достает запаянный пакет с голубым куском и бросает мне. Уверен, если сравнить отпечатки, то они совпадут с отпечатками либо Алексы, либо твоей бывшей жены. Тася просчитала твои действия и подготовилась. Помогла улизнуть подруге, переодевшись в мужика. Ей всего-то и нужно было дождаться сигнала. А у Зайцевой с собой либо маячок был, либо еще что-то. Они уехали. Пока вы там с поддельником метались и волосы на жопе рвали, Тася успела вернуться домой и подготовиться к твоему приходу. Я вспоминаю, как она встретила меня тем вечером. В халате, с полотенцем на голове и накрашенными ногтями. Маскарад? Не верю. Это слишком... слишком... Не могу подобрать слова. Она бы так не смогла. Таська домашняя, как котенок. Занимается салоном. Ноготки там всякие, макияж, волосы. Ты опять все пропустил, Кирсанов. Она была мозгом в их троице. Она! Алена косячила, Алекса била, а за веревки всегда дергала твоя ненаглядная. Только она! Я... Да нет же! Он скрипит зубами. Поехали дальше, раз не веришь. Машина, которую ты купил Алексе, она не просто так появилась в том салоне. Заказана неким Александром В. Очень ему нужен был зеленый хром на спортивной тачке. Именно в этом салоне. Как думаешь, почему? В моей пустой голове нет вариантов. Мозги отказываются работать. И Стеф это понимает, поэтому бомбит дальше. Да потому что там работала знакомая твоей жены, которая непременно бы сообщила Тасе весь ты туда с другой бабой. И никаких подозрений. Просто женская солидарность. Помочь подруге ухватить за хвост накосячившего мужа — святое дело. А если бы она все-таки промолчала... то все равно бы Тася выгнала бы все так, будто ей о твоей любовнице сообщила эта Марина. ты бы все равно не стал проверять. Тебе бы было не до этого. У меня стучат зубы. И это еще не все. Алекса проехала на твоем подарочке на транзитных номерах полстраны, а потом продала. И знаешь, как ей удалось так быстро избавиться от дорогущей тачки? На нее уже был запрос. Я встречался с новым владельцем автомобиля. Он подтвердил, что ему пригнали его на заказ. То есть она еще и перекупом-перегонщиком успела подработать. Это все похоже на какое-то жуткое психоделическое кино. Алекса — просто ответственный исполнитель. Но это не она, а твоя жена прижала тебя по всем фронтам. Просчитала все заранее, планомерно гнула, заставляя тебя двигаться в нужном направлении. Дергала за ниточки, как куклу, играла на слабостях, натравливала и прикрывала Алексу. Все она! Я пытаюсь отхлебнуть кофе, но давлюсь. Ставлю кружку в сторону и стою, опустив голову в тщетной попытке справиться с тошнотой. Ты зря не пошел проверяться, когда я тебе советовал. У тебя отходняк, Кирсанов, ломка, как после отмены препаратов. Тебя чем-то отпаивали. У Алекса не было шансов. Мы всего лишь несколько раз ели вместе. Да при чем тут Алекса? У обычно хладнокровного Стефа уже поднимается градус. Она вообще здесь ни при чем. Пешка! Тася? Ты думаешь, она мне чего-то подливала? Ну а кто? Ты жрал с ее рук, не задумываясь. Она накачивала тебя чем-то, отчего мозги набекрень. Вспомни, ты спать нормально не мог, дергался как придурок, ни одного адекватного решения, трясся как нарик. А теперь депресняк и апатия. Не соображаешь ничего, словно вареный овощ. Меня трясло и после того, как мы разъехались. А апатия накатила уже после развода, потому что хреново было. Значит, она продолжала тебя травить. Он продолжает рубить. Чай, кофе, конфеты, витамины, что угодно. То, что ты сам брал даже в ее отсутствие и закидывался, не подозревая ни о чем. Вспоминай! Треск в башке нарастает. Растерянным взглядом веду по кухне. Кофе. Мы пили вместе из одной банки. Чай тоже. А перед глазами вереница наших домашних чайных церемоний и кружка кофе по утрам, приготовленная любимой женой. Во рту горько. Что еще? Думай! Что пил ты, но не трогала она? Витамины. Произношу неуверенно, все еще не понимая, какого хрена обсуждаю эту ересь. Таська не могла. У нас всегда раздельные были. У нее женские, у меня мужские. Вот такие. Оборачиваюсь к полке, на которой они стоят, и замираю. Тасины на месте, моих нет. Вот тут были. Не понимаю. Силюсь вспомнить, когда принимал их в последний раз, и не могу. Не до пилюль все это время было, поэтому и внимания не обратил. Когда Тася была тут в последний раз? Мрачно интересуется Степан. В день развода. Она... Слова обрываются. Вспоминаю. Как она рассеянно бродила по кухне, трогала кружки, полотенца. Таблетки на этой самой полке. Она сказала, что ей нужно забрать какие-то вещи. Ей нужно было забрать улики. Сердце в груди пухнет все больше. Давит, занимая собой всю грудную клетку. Не могла она, Стеф. Хриплю от нехватки воздуха. Не могла. Могла. У тебя под боком жила чертовски умная сука. Наобула тебя по всем фронтам. Благодаря афере и игре на твоих чувствах Она урвала в разы больше того, что досталось бы при справедливом разделе совместно нажитого. Ты сам ей это отдал. Добровольно. А знаешь, на чем она прокололась? На копейках! Я уже не чувствую ног. Стою, привалившись боком к столу, и как в тумане слушаю жесткий голос Стефа. Таисия перекинула часть денег, полученных при разводе, на счет нескольких приютов. Даже собакам пару миллионов пожертвовала. Казалось бы, благотворительность — хорошее дело. Но насчет одного из этих приютов примерно в то же время упала еще одна крупная сумма, на конце которой вместо красивых логичных нолей было 574 рубля и 26 копеек. Ровно столько же, сколько у Алексы в сумме поле продажи авто после того, как банк забрал процент. Какой банк? Какой процент? Это единственная причина, по которой мы обратили внимание на тот детский дом. И там уже нашли и Алексу, и твоего Мариарти в юбке, и их унылую подруженьку, из-за которой все началось. И начали разматывать клубок. Не ошибись, Тася, в такой мелочи мы бы никогда не смогли соединить все воедино. У нее все настолько логично и настолько грамотно вытекало одно из другого, что не придерешься. Я и в некоторой степени даже восхищаюсь. Так мастерски разыграть свою партию и поиметь по полной не каждому мужику под силу. Тася, Тасенька, это ведь неправда? Этот дурак все придумал. И чтобы скрыть свою некомпетентность, наговаривает на тебя. Вижу, все еще не веришь. Вздыхает Степан и снова лезет в портфель. Я уже ненавижу этот ящик Пандоры и хочу выкинуть его в окно. Держи. Очередная фотография. На ней памятник. На торце полукруглая блеклая фотография в черной рамке, с которой на мир грустно смотрит Алена. У подножья два венка, сгоревшие почти до основания свеча, и еще что-то. «Это записка», — подсказывает Стеф и достает заскорузлый клочок бумаги, свернутый в четверо. Протягивает его мне. «Смотри». Я читаю первую строчку. «Спи спокойно, сестра». А следом вторая, от которой у меня щемит между лопатками. Знакомые завитушки и буква «Д». Хвостиком кверху. Мы сделали все, что могли. Тасиной рукой. Резко выдыхаю и бросаю бумажку на стол. Этого не может быть, потому что... Не может быть! Они стая, Макс. Волчицы, готовые загрызть друг за друга. У них даже кулоны тройные были. Вот, полюбуйся. Опять фото. «У Алены солнце», — показывает снимок неказистого дешевого кулона в виде солнечного диска с неровными лучами и красным камнем посередине. «У Алексы звезда». Он показывает фото, но я и без него помню звезду, вечно мелькавшую в вырезе блузки. «А у Таси?» Я закрываю глаза и заканчиваю вместо него. «Черная луна». «В точку!» Переворачивает последнюю карточку, и я вижу перед собой изображение безделушки, которую Тася трепетно берегла. Всегда говорила, что это ее счастливый амулет. Шутила про связь с духами и даже прикасаться к нему не позволяла, дабы не осквернять магию. А я смеялся, дурак. Думал, что это просто девичья блажь. «Теперь веришь?» Я хриплю. Вокруг обвал. Я слышу грохот, с которым обсыпаются обломки моей реальности. Хватаюсь за стол, пытаюсь сделать полноценный вдох, но в груди так жжет, что легкие превращаются в головешки. Я на балконе. Подымлю. Стеф на миг опускает мне на плечо тяжелую лапу, а потом уходит. А я остаюсь один на один со своими демонами. Кажется, еще немного и взорвусь. И мозги, ошалевшие от таких поворотов, начинают медленно раскручивать передо мной всю панораму. Я погружаюсь в воспоминания. Как познакомились, как поженились, как жили вместе. Все гладко, не придерешься. Потом память, пульсируя и набирая обороты, выталкивает на тот момент, как Алекса появляется в моей жизни. Кристально четко вспоминаю всю последовательность событий, шаг за шагом. Словно под микроскопом вижу то, что было на работе, и то, что параллельно с этим происходило дома. И каждый шаг, каждое Тасино слово или действие теперь видится совсем в ином свете. Каждое событие, игра, спектакль, предназначенный для меня. Запахи, вкусы, чулки в сетку, обертки в машине и конфеты на моем столе, красные волосы, звонки и сообщения, появление Алексы там, где ее в принципе быть не могло. Она контролировала все. Что я ел, что смотрел, куда шел. Запахи, вкусы, образы, которые видел перед собой. Внутри кипит раскаленная лава, выжигая остатки того, что когда-то было моей душой. Хватаю, как рыба, воздух ртом, а воспоминания продолжают накатывать. Я снова в ресторане и как наяву вижу Тасю прямо перед собой. А за ее спиной улыбающуюся Алексу. И тот момент, когда они столкнулись на выходе, в замедленной съемке ползет перед глазами. Луна напротив звезды. Глаза в глаза. Понимая друг друга без слов. Я дебил. Доверчивый, наивный долболоб, которого обвели вокруг пальца, как лоха. Вспоминая мужика за рулем. Его глаза и потрепаны насквозь фальшивый образ, и не понимаю, как мог не узнать, не почувствовать, что это она. Обманула. Растоптала, размазала в хлам. Сука. Какая же сука. Сука! Рычу, и стул с треском летит в стену. Перед глазами кровавая пелена. Я крушу кухню, сметая все, что попадается под руку. Разбиваю кулаки в кровь, оставляя вмятины на холодильнике. Как волк, бросаясь на стены. Ору! Сука! И что-то черное захлестывает меня с головой. Любви больше нет. Она дохнет в адских муках, сгорая дотла. И на ее месте ширится ярость, тесно переплетенная с ненавистью. Я уничтожу ее. Разорву в клочья так же, как она сделала со мной. Уничтожу! Поматываясь, словно конченый пьяница, выползаю на балкон. Стеф смотрит на мою перекошенную морду, на сбитые в кровь кулаки, и протягивает пачку. Я вытаскиваю одну, прикуриваю и делаю глубокую затяжку, дурея еще больше. «Ты как?» «Зашибись», — сплевываю. «Просто зашибись». От горького дыма тошнит. И, затянувшись еще раз, я отбрасываю наполовину скуренную сигарету. «Ты знаешь, где она?» «На той неделе они обе покинули страну. Разными рейсами в разных направлениях. Не подкопаешься. Потребуется время, чтобы найти». «Найди ее, Стеф. Что хочешь, делай, но найди». Я сжимаю кулак, глядя, как капли крови стекают по пальцам и падают вниз. Он недовольно качает головой. «В таком состоянии ты дел натворишь. Тебе надо хорошенько прокапаться и уже на чистую голову решать, что делать дальше». «Просто найди ее. Дальше я сам».